Глава 24. Конец сентября, начало октября 1928 года. Николай Иванович Бухарин был давним сторонником Сталина, поэтому многие люди, слабо разбирающиеся в политике и тем более в экономике, не сразу бы и поняли, что статья направлена против него. Еще бы и покрутили пальцем у виска, когда ты об этом им скажешь. Ведь в своей статье товарищ Бухарин ни разу не упомянул Иосифа Виссарионовича. А в качестве своих оппонентов, к которым он апеллировал в статье, Бухарин называл троцкистов. Вот только я внимательно изучал речь Сталина и после уже работал над ней, чтобы дополнить законодательной базой, чтобы не обманываться общими фразами. Опущу начало статьи, где Николай Иванович признавал, что классовая борьба не окончена, и опасался в новой экономической политике кризисов наоборот, когда производство не поспевает за употреблением, чего не было в капиталистическом обществе. Критика начинается после, где Бухарин намекает на необходимость более правильных сочетаний основных элементов народного хозяйства. То есть уже начинаются сомнения в словах Сталина об ужесточении мер в отношении крестьянства. А ниже этот тезис расписывается более подробно. В пределах и рамках капитализма нетрудно различить три основные типа отношений. Первый тип – наиболее отсталое, полукрепостническое сельское хозяйство, крестьянин-паупер, голодная аренда, беспощадная эксплуатация мужика, слабая емкость внутреннего рынка. Пример – дореволюционная Россия. Второй тип – гораздо меньшие остатки крепостничества. Крепостник-помещик, в значительной степени уже капиталист, более зажиточное крестьянство, большая емкость крестьянского рынка и так далее. Третий тип – американский, почти полное отсутствие феодальных отношений, свободная земля, на начальных ступенях развития отсутствие абсолютной ренты, зажиточный фермер, огромный внутренний рынок для промышленности. И что же? Нетрудно видеть, что мощь и размах индустриального развития, мощь и размах роста производительных сил были максимальны именно в Соединенных Штатах. «Свободная?» – почесал я макушку, дочитав до этого момента. «Может и так. А почему у них тогда вскоре Великая депрессия начнется? Какой там год был, по истории изучали?» Напряг я память. События из прошлой жизни стали довольно тусклыми. Лишь иногда по ассоциации приходило яркое воспоминание. Вроде в 33-м году или даже раньше. Как-то не соотносится это событие с утверждением товарища Бухарина. Действительно, если в Америке у фермеров все хорошо, то с чего у них там проблемы начались? У меня сейчас газет американских не было. Иначе мог бы почитать, что там пишут об их экономической ситуации. Но самое главное становится понятно, что именно американского фермера Николай Иванович ставит в пример, как нужно поступить в нашей стране. А это уже прямо противоречит замыслу Сталина, озвученному в его речи летом на пленуме ЦК. Я отложил газету за 30 число и пододвинул к себе газету за 29-е, где была опубликована моя статья. В самом конце нее шла подпись. Автор С. Огнев под редакцией М.Е. Кольцова. Вот эта приписка давала мне надежду, что если кому-то и не понравится моя статья, да даже тому же товарищу Сталину, то сразу меня гнобить не станут. Может, для начала хоть попробуют разобраться, что к чему. Я перечитал свою статью. В ней говорилось о важности перехода на 7-часовой рабочий день и необходимости тщательного контроля за руководителями предприятий, которые в порыве выслужиться производят его, не учитывая особенности вверенных под их ответственность учреждений. Вроде тут я против товарища Сталина не иду, критикую лишь директоров заводов и фабрик. Надо стоять на своем, пришел я к выводу. «Ах ты ж гнида чернильная!» — со злостью и возмущением воскликнул Алексей Борисович, прочитав статью некоего Огнева. «Выслужиться я, значит, хочу. Работникам террор устроил. Да кто ты такой, чтобы это писать? Алексей Борисович был директором текстильной фабрики и был одним из первых, кто решился на перевод рабочих в своем предприятии на новый график. К сожалению, выработка упала. А спрашивали с Алексея Борисовича по-старому. Пришлось крутиться. Простые призывы на организованных собраниях проявить сознательность и повысить производительность ни к чему не привели. Пришлось нанимать дополнительных рабочих. А где взять деньги на оплату их труда? Ведь выделяемый фабрике фонд ограничен. Мужчина со скрипом и тяжелым сердцем был вынужден пойти на крайние меры. Снизить зарплату. Хотя изначально в декрете и говорилось о том, что она не поменяется. Тут же взвыли рабочие, обратившись в профсоюзы. Тогда Алексей Борисович напомнил им, что призывал их трудиться лучше, но его никто не послушал. Председателю профсоюза удалось убедить в своей правоте, а сотрудникам фабрики в наказание он назначил дополнительные часы, раз те против снижения своих зарплат в пользу новых товарищей. Пускай тогда отрабатывают, выполняя всю норму. Так они, значит, в газету пошли жаловаться. Так, у кого бы узнать, кто этот Огнев? На Кольцова Алексей Борисович замахиваться даже не думал. Слишком популярный журналист. У него наверняка связей немало. А вот никому неизвестный Огнев – другое дело. Нет, конечно, если он чей-то протеже, тогда мужчина отступится. Но вдруг нет? Может, Михаил Ефимович просто поверил в слова Огнева, тем более, что, в принципе, ни слова лжи написано не было, и решил дать ход громкой статье. Алексей Борисович был не одинок в своем негодовании. В точно таких же чувствах был и Мирон Дмитриевич, секретарь городского комитета. Только он как раз знал, кто такой Огнев. Мирон Дмитриевич отлично помнил его аналитическую записку, и когда прочитал ее, порадовался, что она не попала в руки кому-то другому. Все потому, что в записке упоминался свояк секретаря партии. На всякий случай, уничтожив творение студента, Мирон Дмитриевич и думать о ней забыл. Он не врал, когда говорил Огневу о своей высокой занятости. А тут, поди ж ты, этот мальчишка в редакцию побежал. Не теряя времени, Мирон Дмитриевич позвонил в ректорат Московского университета и попросил к телефону комсорга Жидунова. «Георгий Юрьевич, что же ты своих комсомольцев не контролируешь?» С места в карьер начал секретарь. «О чем вы, Мирон Дмитриевич?» Удивился и насторожился Жидунов. «Да я про Огнева твоего. Помнишь, ты с ним ко мне приходил?» «А что случилось?» «Да то!» — рыкнул в трубку мужчина. «Что он со своей запиской в газету побежал? Неужто так партии не доверяет? Это не дело. А может, он и вовсе из троцкистов, а? Ты проверь его. Да учти, такие кадры в университете не нужны. И сами голову сложат, и окружающих подставят. Понял?» «Понял», — мрачно выдохнул Жидунов. «Я разберусь». 1 октября началось официальным стартом первой пятилетки для страны и вызовом к комсоргу университета для меня лично. Георгий Юрьевич встретил меня неприветливо. Сначала заставил ждать в коридоре, а затем даже из-за стола не встал, чтобы поздороваться. Причина, на мой взгляд, могла быть одна – моя статья в газете. И следующие слова комсорга это подтвердили. «Огнев, тебе знакомо такое понятие, как товарищество?» «Знакомо, Георгий Юрьевич». «А подчинение?» «Тоже. Что-то не видно. Разве товарищи действуют за спиной, а младшие перечат старшим?» «Вы о чем, Георгий Юрьевич?» — решил я подтолкнуть Жидунова говорить яснее. «А то ты не понимаешь. Я о твоей статье в газете «Правда». Мы же с тобой вместе ходили в горком. Или ты забыл?» «Так в горкоме молчат. Уже сколько времени прошло?» «Значит, так было нужно», — перебил меня комсорг, нависнув над столом. «Ты свое дело сделал, указал на проблему. Дальше уж не твоя забота была. Чего ты в газете шумиху развел?» Я молчал. Смысла пока оправдываться и что-то говорить не было, да и не требовали от меня оправданий. Георгий Юрьевич плюхнулся обратно на стул и подвел черту нашему разговору. «Значит так, твое самоуправство ставит под сомнение твои моральные качества». «Это каким образом?» промелькнуло у меня в голове. А комсомолец является примером для остальных, и сомнений в его репутации быть не должно. С этого момента ты исключен из комсомола, подвел он черту. Фига себе, ошеломленно пронеслось в моей голове. Это же крест на моих планах поставит. Вы не можете, прошептал я. Еще как могу, заявил Жидунов. И тут же демонстративно пододвинул к себе уже заполненный приказ и подписал его. «Сдай значок комсомольца!» – требовательно вытянул он руку. Значок – красный флаг с вписанным в него желтым кругом, на котором располагалась красная звезда и были выгравированы три буквы «КИМ», был отличительным знаком. В каком-то смысле удостоверением, глядя на который, всем вокруг было ясно, что ты состоишь в этой организации. Я механически дотронулся до груди, где он висел. «Не отдам!» — покачал я головой. «Вот как? Хочешь, чтобы я вынес твое дело на собрание? Будь по-твоему!» — бросил в сердцах Жидунов. «Не хочешь по-хорошему тихо сдать? Опозоришься на весь университет. А там кто знает? Может, и не будет больше такого студента Огнева. Позор нам сейчас не нужен!» Это был намек на то, что ректором стал Иван Дмитриевич Удальцов, начавший масштабную реорганизацию университета. Он собирался его раскрупнить, по сути, разделить на несколько университетов, утверждая, что учебное заведение слишком разрослось и не отвечает духу времени. Да и вообще, университет уже отжил свой век. В такой неразберихе несложно выпнуть вон всего лишь одного студента, и все равно покорно вскидывать руки и сдаваться я не намерен. Потребуется все свои, пусть пока и невеликие, связи подниму. Я знал, что моя статья может не зайти, но думал про товарища Сталина. А вот про более мелкую рыбешку совсем забыл. Гордыня взыграла, не иначе. Больше смысла стоять в кабинете Жидунова я не видел и молча вышел за дверь. Комсорг выполнил свою угрозу. Уже через 3 дня меня вызвали на собрание комсомола. Присутствие обязательно. В качестве места собрания использовали актовый зал университета. Народу собралось изрядно. Тут ведь были практически все комсомольцы университета. А это несколько сотен человек. Все ознакомились с повесткой собрания, взял слово Жидунов. Послышались согласные выкрики из зала. «Комсомолец Огнев! «Выйди на трибуну, покажись товарищам», — едко сказал Георгий Юрьевич. Я молча поднялся на сцену и стал в паре метрах от него. «Сегодня мы обсуждаем возмутительное поведение комсомольца Огнева. Он проявил вопиющее недоверие к партии, поставил собственные интересы выше интересов нашего народа, посеял смуту в умах людей своей неподтвержденной ничем мерзкой статьей». Жидунов продолжал обличать меня, а из зала понеслись вопли негодования и осуждения. Георгий Юрьевич еле сдерживал улыбку, стараясь выглядеть грозно и представительно. Я же ждал, когда слово предоставят мне. По протоколу были обязаны, а сейчас приходилось молча слушать, как меня старательно очерняют. «Мириться с таким мы не должны», стал подходить к концу своей речи Жидунов. Поэтому я предлагаю комсомольскому собранию проголосовать за исключение комсомольца Огнева из наших рядов. Кто за? Не успел я возмутиться такому повороту, а кто-то уже поднял руку. Но вопреки желанию Жидунова не дать мне слова, об этом моем праве напомнил не я сам, а комсорг факультета медицины Женя Васюрина. «Подождите, товарищи!» – встала она со своего места. «Прежде чем исключать, мы обязаны дать комсомольцу Огневу объясниться, а также покаяться за свои дела». «Ну, ничего себе заявочка! Я еще и каяться должен!» «Но хоть про мое право на слово вспомнили!» Комсомольцы в зале нехотя согласились с Васюриной, хотя смотрели на меня уже враждебно. Подготовил их Жидунов, ничего не скажешь. Я подошел к трибуне и, прокашлившись, начал речь. «Георгий Юрьевич меня обвиняет в недоверии к партии. Но так ли это? Я ответственно заявляю. Нет. Начну с того, что именно из-за доверия к партии мы с товарищем Жидуновым отправились в городской комитет с моей запиской о состоянии дел на заводах. В ней я писал о перегибах, что допускают руководители в отношении рабочих, переводя их на 7-часовой рабочий день, а затем урезая зарплаты, чего, согласно декрету партии, делать категорически нельзя. И уже тогда секретарь городского комитета предупредил меня, что у него много работы. Оно и понятно. Партия обязана заниматься и контролировать все сферы жизни нашей страны, выстраивая новую идеологию. Я с пониманием отнесся к его словам и ничего не предпринимал в течение месяца. Но за этот месяц на заводах, о которых я писал в записке, абсолютно ничего не поменялось. Помня о том, что секретарь Пилютин занят, но не в силах видеть страдания рабочих, я решил действовать самостоятельно и обратился к Михаилу Ефимовичу Кольцову. «Скажите, разве мог этот человек поверить мне, не предъяви я ему фактов о тех безобразиях, что творятся на заводе? Разве мог такой человек выпустить статью, под которой упоминается и его имя? Просто так? Ради громкого заголовка? Вы знаете, что нет. Мои действия – не проявление недоверия к партии, а стремление помочь ей. Комсомольцы – это помощники нашей партии, и именно этим принципом я руководствовался, идя в редакцию. Так почему меня сейчас судят за благие намерения? За то, ради чего и создан комсомол. Разве это справедливо? Товарищи, вы считаете, что я должен каяться в том, что мне не безразлично, чем живет рабочий человек? Мой ответ – не буду. И считаю, что я должен быть полностью оправдан». Отойдя от трибуны, я уступил место Жидунову. Тот смотрел на меня недовольно. Похоже, мне удалось заронить в присутствующих зерно сомнений. И те, кто недавно уверенно тянули руку вверх за мое исключение, уже растерянно оглядывались на товарищей по соседству. «Объясню, почему вообще возник такой вопрос к товарищу Огневу», проговорил Георгий Юрьевич, когда зал стих. «Мне позвонил товарищ Пилютин и был очень недоволен, что комсомолец Огнев выпустил свою статью». «Неужели решил играть в открытую?» – изумился я. «Товарищ секретарь сказал мне, что работа с его запиской ведется, и все нарушения фиксируются, чтобы их постепенно устранить, не вызывая недовольства людей, кто не сталкивался с произволом отдельных директоров, которые вполне возможно являются скрытыми вредителями и врагами народа. Это и должно было быть выяснено, но для подобного нужно время. К тому же статья комсомольца Огнева дискредитирует партию, а не помогает ей. Добавлю от себя. Если комсомолец Огнев так печется о рабочих, то почему он не подошел ко мне снова? Мы бы снова сходили с ним к товарищу Пилютину, где он и получил бы исчерпывающее объяснение. Но нет, комсомолец Огнев так не поступил. Из его слов я могу заключить, что его обуяла гордыня, и он считает, словно только он думает о светлом будущем для нашей страны и народа. Поэтому я считаю, что он должен быть исключен из комсомола. Эгоистам и индивидуалистам не место среди нас». Сделав выразительную паузу, Жидунов подвел итог. «Вопрос об исключении комсомольца Огнева выносится на общее голосование. Кто за исключение?» В зале начали подниматься руки. 1, 2, 8. С каждой поднятой рукой я мрачнел все больше. Вскоре все, кто хотел, держали руки поднятыми, и Жидунов тщательно их пересчитал. Рядом сидел секретарь собрания, которая все записывала. «Теперь голосуем, кто против?» Когда все опустили руки, сказал комсорг. «Снова лез рук, что дало мне выдохнуть облегченно. Может, все же еще обойдется?» Но нет. С перевесом в 2 голоса собрание комсомола проголосовало за мое исключение. Жидунов с превосходством посмотрел на меня и протянул руку. Я молча вложил в нее свой значок комсомольца. «Вы свободны, товарищ Огнев», — постаравшись сохранить ровный тон, сказал комсорг. «Да, недолго я был комсомольцем», —